Экономический фронт. Для чикагских мальчиков 11 сентября было днем головокружительных надежд и бешеной активности. Серхио де Кастро работал в тесном сотрудничестве с военно-морским флотом, отправляя на одобрение одну за другой последние страницы кирпича. В самый же день переворота несколько чикагских мальчиков отправились в типографию газеты «Эль Меркурио». Хотя на улицах раздавались выстрелы, они страстно спешили напечатать свой труд к первому дню деятельности хунты. Артуро Фонтейн, один из редакторов газеты, вспоминает, как станки работали без остановки, чтобы напечатать копии этого большого текста. И они успели это сделать почти в срок. До полудня, в среду 12 сентября 1973 года, генералы вооруженных сил, приступившие к выполнению правительственных задач, имели перед собой этот план. Предложенные в последней версии кирпича решения разительно напоминали предложения книги Милтона Фридмана «Капитализм и свобода». Приватизация, дерегуляция и снижение расходов в социальной сфере. Триединство свободного рынка. Чилийские экономисты, подготовленные в США, уже пытались предложить эти идеи мирным путем в рамках демократических дискуссий, но они были полностью отвергнуты. Теперь же чикагские мальчики снова явились со своей программой в условиях, которые были куда благоприятнее для их радикальных мыслей. В эту новую эпоху не надо было спрашивать чего-либо согласия, за исключением горстки людей в военной форме. Их самые упорные противники были в тюрьмах или убиты, или прятались. Парад истребителей в небе и караваны смерти заставили всех умолкнуть. «Для нас это была революция», — говорил Кристиан Ларулет, один из экономических советников Пиночета. И эти слова справедливы. 11 сентября 1973 года стало не только днем насильственного свержения мирной социалистической революции Альенде, но и днем начала контрреволюции, как об этом позже писал журнал «The Economist», первой реальной победой кампании Чикагской школы над девелопментализмом и кейнсианством. В отличие от частичной революции Альенде, которой в условиях демократии приходилось искать компромиссы с разнообразными иными направлениями, этот мятеж, совершенный с помощью грубой силы, позволял идти до конца. А в последующие годы те же самые меры, что описаны в кирпиче, будут внедряться в десятки других стран под прикрытием разнообразных кризисов. Но Чили была страной контрреволюции, осуществленной при помощи террора. Хосе Пиньера, выпускник экономического отделения Католического университета Сантьяго, сам себя причисляющий к чикагским мальчикам, во время переворота работал над своей диссертацией в Гарварде. Услышав эту добрую весть, он вернулся на родину содействовать созданию новой страны, верной свободе на пепелище старой. По словам Пиньеры, ставшего позднее министром труда и горного дела у Пиночета, это была настоящая революция, радикальное всестороннее и устойчивое продвижение в сторону свободного рынка. До переворота Аугусто Пиночета ценили за его покладистость, всегдашнее подобострастное отношение к его гражданским начальникам. Став диктатором, Пиночет раскрыл новые грани своего характера. Он принял власть с явным удовольствием, окружив себя царскими почестями, и уверял, что на этот пост его вознесла судьба. Очень скоро он совершил еще один маленький переворот, чтобы избавиться от трех других военных вождей, с которыми ранее по договоренности делил власть, назвав себя и верховным вождем нации, и президентом страны. Он обожал помпу и церемонии, подтверждавшие его право распоряжаться, и никогда не упускал возможности облачиться в свой мундир прусского фасона с пелериной. Для поездок по Сантьяго он всегда выбирал колонну дорогих пуленепробиваемых автомобилей Mercedes-Benz. Пиночет был умелым авторитарным правителем, но, подобно Сухарте, почти ничего не понимал в экономике. И это было проблемой, поскольку кампания корпоративного саботажа, возглавляемая ITT, привела экономику страны к катастрофе. Так что к правлению Пиночета кризис уже назрел. С самого начала внутри хунты шла борьба двух направлений. Одни хотели просто восстановить положение, которое было до Альенде, а затем быстро вернуть демократию. Им возражали чикагские мальчики, стоявшие за перекройку страны и создание свободного рынка, на что должны были уйти годы. Пиночет, купавшийся в своей власти, ненавидел мысль о том, что его предназначение сводится лишь к операции чистки – восстановить порядок и затем исчезнуть. «Мы не пылесос, который всосал в себя марксизм, чтобы отдать власть назад в руки господ политиков», – говорил он. И мечта чикагских мальчиков о полной переделке страны отвечала его растущим амбициям. Так что, как раньше это сделал Сухарте с берклийской мафией, он немедленно назначил нескольких выпускников Чикагского университета своими главными экономическими советниками, в том числе и Серхио де Кастро, фактического их представителя и основного автора кирпича. Он называл их «технос», «техники». В соответствии с заверениями Чикагской школы о том, что наладка экономики – дело науки, а не субъективного человеческого выбора. Хотя Пиночет плохо разбирался в инфляции и процентных ставках, технос говорили на понятном ему языке. Для них экономика была подобна силам природы, которые надо уважать и которым следует подчиняться. Потому что действовать вопреки природе непродуктивно и означает обманывать самого себя, по словам Пиньеры. Пиночет соглашался. Люди, как он однажды писал, должны подчиняться структуре, потому что природа показывает, что порядок и иерархия необходимы. И такое обоюдное стремление использовать высшие естественные законы стало основой альянса Пиночета с Чикагской школой. Первые полтора года Пиночет верно следовал инструкциям технос. Он приватизировал некоторые, хотя не все, государственные компании, в том числе несколько банков. Допустил существование некоторых крайних форм финансовых спекуляций. Широко распахнул границы для иностранного импорта, устранив барьеры, которые столь долго защищали чилийских производителей. сократил правительственные расходы на 10%, за исключением военных, которые значительно увеличились. Единственным торговым барьером при Пиночете была 10% пошлина на импортные товары, что скорее можно отнести не к барьерам для торговли, но к незначительному налогу на импорт. Он также упразднил контроль над ценами, что было радикальным преобразованием в стране, где цена предметов первой необходимости, таких как хлеб и постное масло, регулировалась десятилетиями. Чикагским мальчикам удалось убедить Пиночета, что если он резко устранит вмешательство правительства в эти сферы, естественные законы экономики сами восстановят равновесие, а инфляция, в которой они видели своего рода лихорадку экономики, вызванную присутствием нездоровых организмов на рынке, волшебным образом приостановится. Но они ошиблись. В 1974 году инфляция достигла 375%, величайший показатель во всем мире, почти вдвое превысивший ее высший уровень при Альенде. Тут приведены самые осторожные подсчеты. Франк пишет, что в первые годы правления хунты инфляция достигала 508%, а если говорить о предметах первой необходимости, то ее уровень приближался к 1000%. В 1972 году, в последний год правления Альенде, инфляция поднялась до 163%. Цена продуктов первой необходимости, например, хлеба, подскочила невероятно. В то же самое время чилийцев увольняли с работы, поскольку эксперименты Пиночета со свободной торговлей привели к тому, что страну заполонили дешевые импортные товары. Местные предприятия закрывались, не выдерживая конкуренции. Безработица достигла рекордного уровня, а голод стал носить угрожающий характер. Первый эксперимент чикагской школы обернулся бедствием. Серхио де Кастро и прочие чикагские мальчики утверждали, в лучших традициях своей школы, что в этом виновата не теория, а тот факт, что ее реализовали на практике с достаточной жесткостью. Экономика не лечит сама себя и не возвращается к гармоничному равновесию, потому что все еще есть помехи, наследие почти полувекового вмешательства государства. Для успеха эксперимента Пиночет должен устранить эти помехи, еще сильнее сократить расходы, активнее проводить приватизацию и увеличить скорость преобразований. За полтора года многие представители национальной деловой элиты устали от экстремального капитализма, отчаянно внедряемого в жизнь чикагскими мальчиками. Почувствовали себя лучше лишь иностранные компании и узкий кружок финансистов, названных пираньями, которые зарабатывали большие деньги с помощью спекуляций. Промышленные производители, от всей души поддержавшие переворот, оказались не у дел. Орландо Сайенс, президент Национальной ассоциации производителей, который сам подключил чикагских мальчиков к участию в перевороте, назвал результаты этого эксперимента одним из крупнейших провалов в истории нашей экономики. Промышленникам не нравился социализм Альенде, но управляемая экономика их в целом устраивала. «Невозможно продолжать работу в условиях финансового хаоса, воцарившегося в Чили», — говорил Сайенс. «Необходимо вкладывать в производство миллионы и миллионы финансовых ресурсов, которые теперь используются в диких спекуляциях на глазах людей, у которых просто нет никакой работы». Увидев, что реализация их планов наталкивается на серьезные препятствия, чикагские мальчики вместе с пираньями, а эти две группы во многом пересекались, решили призвать на помощь тяжелую артиллерию. И в марте 1975 года по приглашению крупного банка в Сантьяго прилетели Милтон Фридман и Арнольд Харбергер, чтобы спасти эксперимент. Пресса, подконтрольная хунте, встречала Фридмана как рок-звезду и гуру нового порядка. Каждое его заявление попадало в газетные заголовки. Его лекции транслировали по национальному телевидению, и он удостоился самой важной аудиенции из всех возможных. Приватные встречи с Пиночетом. На протяжении своего визита Фридман твердил одно и то же. Хунта сделала правильные первые шаги, но ей нужно внедрять свободный рынок с большей энергией. В речах и интервью он употреблял термин, который ранее никогда не использовался в ситуации реального экономического кризиса. Он призывал к шоковой терапии. По его словам, это было единственным лекарством, без вариантов, никакого другого. Иного долговременного решения не существует. Когда чилийский журналист напомнил, что даже Ричард Никсон, тогдашний президент США, применяет контроль, чтобы смягчить отдельные проявления свободного рынка, Фридман огрызнулся. «Я не одобряю эти меры. Я думаю, мы не должны их применять. Я противник вмешательства правительства в экономику, как в моей стране, так и в Чили». После встречи с Пиночетом Фридман сделал для себя заметки, которые опубликовал несколько десятилетий спустя в мемуарах. По его наблюдениям, генерал с симпатией относился к идее шоковой терапии, но его явно беспокоило, что это временно повысит уровень безработицы. К тому моменту во всем мире уже знали, что именно по приказу Пиночета были организованы кровавые бойни на футбольных стадионах. Так что беспокойство диктатора по поводу человеческой стоимости шоковой терапии должно было заставить Фридмана задуматься. Но экономист продолжал настаивать на своем и послал Пиночету письмо, в котором восхвалял чрезвычайно мудрые решения генерала. Однако предложил ему в еще большей степени сократить государственные расходы на 25% в течение 6 месяцев, всесторонне, и одновременно принять ряд мер в поддержку бизнеса, которые были бы движением к полностью свободной торговле. Фридман предсказывал, что сотни тысяч людей, уволенных из общественного сектора, получат новую работу в частном секторе, который быстро разрастается благодаря устранению любых препятствий, тормозящих сегодня частный рынок. Фридман уверял генерала, что если тот последует его советам, ему будет поставлено в заслугу экономическое чудо. Он приостановит инфляцию за несколько месяцев. Проблема с безработицей разрешится. Скоро, за месяцы. И последующее восстановление будет стремительным. Пиночет должен действовать быстро и решительно. Фридман не раз отмечает значение шока. Он трижды употребил это слово и подчеркнул, что постепенность тут не годится. Пиночета удалось убедить. В своем ответном письме верховный руководитель Чили пишет о моем высочайшем и уважительном благорасположении к вам и уверяет Фридмана, что этот план будет полностью реализован в ближайшее время. Сразу после встречи с Фридманом Пиночет уволил своего министра экономики и поставил на его место Серхио де Кастро, которого позднее назначил министром финансов. Де Кастро привел в правительство своих многочисленных приятелей из чикагских мальчиков, предложив одному из них возглавить руководство Центральным банком. Орландо Сайенс, недовольный масштабными увольнениями и закрытием фабрик, был смещен с поста директора Ассоциации промышленников, и его место занял человек с более позитивным отношением к шоку. «Если некоторые промышленники на это жалуются, — заявил новый директор, — пусть убираются к черту, я не намерен их защищать». Освободившись от недовольных, Пиночет и де Кастро начали работу по демонтажу социального государства, чтобы достичь состояния чистой капиталистической утопии. В 1975 году они одним ударом сократили общественные расходы на 27% и продолжили их сокращать. Так что к 1980 году они составляли половину от того, что было при Альенде. Самые сильные удары выпали на долю здравоохранения и образования. Даже журнал The Economist, орган сторонников свободного рынка, назвал это оргией саморазрушения. В 1980 году общественные расходы на здравоохранение снизились на 17,6% по сравнению с 1970 годом, а на образование на 11,3%. Де Кастро провел приватизацию почти 500 государственных компаний и банков. Он практически их раздал, пытаясь как можно быстрее найти им правильное место в новой структуре экономики. Он безжалостно относился к местным компаниям и ликвидировал практически все торговые барьеры. В результате в промышленности с 1973 по 1983 год количество рабочих мест сократилось на 177 тысяч. К середине 80-х доля промышленного производства в экономике страны снизилась до уровня, который последний раз наблюдался лишь в годы Второй мировой войны. Шоковая терапия – удачное название для мероприятий, предложенных Фридманом. Пиночет вогнал страну в состояние глубокого спада, поскольку диктатор опирался на непроверенную теорию, согласно которой внезапное сокращение деятельности государства дает целительный стимул экономике. Это удивительно напоминает логику психиатров, которые в 40-х-50-х годах в массовом порядке прописывали пациентам электросудорожную терапию в убеждении, что целенаправленный вызванный эпилептический припадок волшебным образом оздоровит мозг пациента. Теория экономической шоковой терапии отчасти опирается на роль ожиданий в поддержании процесса инфляции. Для обуздания инфляции необходимо не только изменение денежной политики, но и перемена поведения потребителей, работодателей и работников. И внезапное резкое изменение правил игры позволяет быстро изменить массовые ожидания. Оно сообщает обществу, что ситуация радикально изменилась, цены больше не будут взлетать вверх, как и заработная плата. Согласно этой теории, чем быстрее преодолевается ожидание инфляции, тем короче будет болезненный период спада и роста безработицы. Однако в странах, где правящий класс потерял доверие в глазах общества, только мощному и внезапному политическому шоку под силу преподать публике этот суровый урок. Некоторые экономисты Чикагской школы уверяют, что первый эксперимент с шоковой терапией был проведен в Западной Германии 20 июня 1948 года. В тот момент министр финансов Людвиг Эрхард упразднил контроль над большинством видов цен и ввел новые деньги. Это было сделано внезапно и без предупреждения, так что немецкая экономика пережила огромный шок, и безработица стала распространенным явлением. Но на этом параллели заканчиваются. Реформы Эрхарда строго ограничивались ценами и денежной политикой. Их не сопровождало сокращение социальных программ или быстрое введение свободного рынка. Кроме того, многое было предпринято для защиты населения от этого шока, в том числе повышение заработной платы. После такого шока Западную Германию, по классификации Фридмана, легко было отнести к псевдосоциалистическому государству всеобщего благоденствия. Оно субсидировало жилье, обеспечивало правительственные пенсии, общественное здравоохранение и государственную систему образования. При этом экономикой управляло государство, нередко при помощи субсидирования, начиная от телефонной компании и кончая фабриками по производству алюминия. Когда заслугу изобретения шоковой терапии приписывают Эрхарду, это делает ее историю более привлекательной, поскольку его эксперимент произошел после освобождения Западной Германии от тирании. Но шок Эрхарда имеет слишком мало сходства с опустошительными преобразованиями, которые сегодня называют экономической шоковой терапией. Пионерами этого метода являются Фридман и Пиночет, а впервые он был применен на практике в стране, только что утратившей свободу. Намеренный вызов спада или экономической депрессии – это жестокая идея, поскольку она неизбежно порождает массовую нищету. Именно поэтому политические лидеры до сих пор не горели желанием испытать эту теорию на практике. Кто бы взял на себя ответственность за то, что журнал «Business Week» называл «миром безумного доктора Стрэндж-Лава», персонажа фильма Стэнли Кубрика, который сознательно вызывает депрессию. А Пиночет на это решился. В первый год проведения шоковой терапии, прописанной Фридманом, экономика Чили сократилась на 15%, а безработица, составлявшая лишь 3% при Альенде, достигла 20%. Неслыханная цифра для Чили того времени. Страна, вне сомнения, билась в судорогах, вызванных лечением. И вопреки оптимистичным прогнозам Фридмана, кризис безработицы продолжался годы, а не месяцы. Хунта, твердо усвоив врачебные метафоры Фридмана, не пыталась оправдаться, объясняя, что этот путь был выбран потому, что только он прямо направлен на лечение болезни. Подобным образом вел себя и Фридман. Когда один журналист спросил его, не будет ли социальная цена его программы слишком высокой, он ответил: «Глупый вопрос». Другому журналисту он сказал: «Меня заботит лишь одно, чтобы они двигались в этом направлении достаточно долго и достаточно энергично». Любопытно, что самая острая критика шоковой терапии исходила от одного из бывших студентов Фридмана, Андре Гундера Франка. Родившийся в Германии, Гундер Франк обучался в Чикагском университете в 50-х годах. И так часто слышал разговоры о Чили, что, защитив диссертацию по экономике, решил своими глазами посмотреть на страну, которую его профессора описывали как дурную антиутопию девелопментализма. Ему понравилось увиденное, так что в итоге он стал преподавателем университета Чили, а затем экономическим советником Сальвадора Альенде, которому испытывал глубокое уважение. Как один из бывших чикагских мальчиков, который отказался от доктрины свободного рынка, Гундер Франк находился в уникальном положении, наблюдая за экономическим развитием страны. Через год после того, как Фридман прописал стране максимальную дозу шока, Гундер Франк опубликовал яростное открытое письмо Арнольду Харбергу и Милтону Фридману, в котором, используя свое чикагское образование, стремился проверить, как чилийский больной реагирует на ваше лечение. Он подсчитал, что означает для чилийской семьи жизнь на заявленный Пиночетом прожиточный минимум. Около 74% дохода при этом пойдут просто на покупку хлеба, что вынудит семью отказаться от такой роскоши, как молоко или поездки на работу на автобусе. Для сравнения, при Альенде расходы на хлеб, молоко и проезд на автобусе составляли 17% от заработка государственного служащего. Многие дети не получали молоко и в школах, поскольку одним из первых шагов хунты была отмена школьной молочной программы. В результате этого сокращения, в сочетании с отчаянной ситуацией дома, многие школьники падали в обморок в классах, а другие вовсе бросили школу. Гундер Франк увидел прямую взаимосвязь между жестокой экономической политикой, внедряемой его бывшими товарищами по университету, и насилием, которым Пиночет подвергает страну. «Рецепты Фридмана настолько мучительны, — писал разочарованный чикагский выпускник, — что их невозможно внедрить или выполнить без двух элементов, на которые они упираются — без военной силы и политического террора». Невзирая ни на что, экономическая команда Пиночета продолжала расширять поле экспериментов, используя самые передовые идеи Фридмана. Систему государственных школ заменили ваучерами и частными школами. Здравоохранение стало платным, детские сады и кладбища передали в частные руки. Самым радикальным шагом была приватизация чилийской системы социальной защиты. Хосе Пиньера, предложивший эту программу, сообщил, что почерпнул ее идею из книги «Капитализм и свобода». Принято считать, что администрация Джорджа Буша впервые осуществила идею общества собственников, но на самом деле идею нации собственников провозгласило правительство Пиночета на 30 лет раньше. Чили превратилась в привлекающую общее внимание территорию нового мира, и энтузиасты свободного рынка со всего света, привыкшие обсуждать достоинство подобных мер в чисто академических кругах, следили за этой страной с пристальным вниманием. Учебники по экономике говорят, что мир должен работать по этим законам. Но где еще их осуществляют на практике? Спрашивал американский деловой журнал Barron's. В статье, озаглавленной «Чили. Лабораторные опыты для теоретиков», газета New York Times писала: «Нечасто ведущему экономисту с такими яркими взглядами дается шанс проверить свои предложения на крайне здоровой экономике. И еще удивительней тот случай, когда клиентом такого экономиста становится не его родная страна». Многие специально приезжали взглянуть своими глазами на чилийскую лабораторию, включая самого Фридриха Хайека, который посещал Чили в правлении Пиночета несколько раз, а в 1981 году выбрал Винья-дель-Мар, город, где готовился переворот, в качестве места для региональной встречи общества Монт-Пелерин, мозгового центра контрреволюции.